Беглые, тюремные ростовщики и воры обижают их. Тюремный палач, гуляющий по улице, пугает их. Надзиратели развращают их жен и дочерей. А главное, тюрьма каждую минуту напоминает им об их прошлом и о том, кто они и где они. Здешние сельские жители еще не составляют общество. Взрослых уроженцев Сахалина, для которых остров был бы родиной, еще нет. Старожилов очень мало, большинство составляют новички. Население меняется каждый год. Одни прибывают, другие выбывают. И во многих селениях, как я говорил уже, жители производят впечатление не сельского общества, а случайного сброда. Они называют себя братьями, потому что страдали вместе. Но общего у них все-таки мало, и они чужды друг другу. Они веруют не одинаково и говорят на разных языках. Старики презирают эту пестроту и со смехом говорят, что какое может быть общество, если в одном и том же селении живут русские, хохлы, татары, поляки, евреи, чухонцы, киргизы, грузины, цыгане. О том, как неравномерно распределен поселением нерусский элемент, мне уже приходилось упоминать. Примечание. На вопрос, какой губернии, мне ответили 5791 человек. Тамбовская дала 260, Самарская 230, Черниговская 201, Киевская 201, Полтавская 199, Воронежская 198, Донская область 168, Саратовская 153, Курская 151, Пермская 148, Нижегородская 146, Пензенская 142, Московская 133, Тверская 133, Херсонская 131, Екатеринославская 125, Новгородская 122, Харьковская 117, Орловская 115. На каждую из остальных губерний приходится меньше 100. Кавказские губернии все вместе дали 213, или 3,6%. В тюрьмах кавказцы дают больше процент, чем в колонии. А это значит, что они неблагополучно отбывают каторгу, и далеко не все выходят на поселение. Причины тут – частые побеги и, вероятно, высокая смертность. Губернии царства Польского все вместе дали 455, или 8%. Финляндия и Остзейские губернии – 167, или 2,8%. Эти цифры могут дать лишь приблизительное понятие о составе населения по месту рождения, но едва ли кто решится выводить из них заключение, что Тамбовская губерния – самая преступная, и малороссы, которых, кстати сказать, очень много на Сахалине, преступнее русских.